так томился этими отъездами, что старался выпроводить сына как можно быстрее. Чарльз жаловался. «В понедельник папа так гнал меня, что я едва успел попрощаться с Мейбл и Джун, помощница няни. Он все время подгонял меня. Филиппу эти расставания тоже давались нелегко. Один из друзей вспоминает, как герцог, отправив Чарльза в школу, вернулся обратно весь белый, молча подошел к бару и налил себе полный стакан, что вообще-то было ему не свойственно. Елизавета и Филипп вынуждены были признать, что эксперимент с Гордонстауном оказался не слишком удачным. В 1965 году Чарльза, наконец, забрали из Гордонстауна и отправили учиться в Австралию. Королева считала, что наследник престола должен на собственном опыте познакомиться с жизнью Содружества. Еще в 1954 году, во время коронационного визита в Австралию, Елизавета пообещала, что ее наследник будет учиться в этой стране. Чарльз должен был провести 6 месяцев в Тимбертопе, который называют австралийским Итоном, хотя эта школа скорее напоминает Гордонстаун. Решение опять принял Филипп, проконсультировавшись с сэром Робертом Мензисом, премьер-министром Австралии, а также деканом Виндзорским Робином Вудсом, близким другом королевского семейства. К тому же брат декана был архиепископом Мельбурнским и председателем совета директоров школы. Чарльз очень опасался и новой школы, и Австралии. Учитывая предшествующий жизненный опыт, у подростка были на то все основания. В 17 лет мальчик все еще тянулся назад, в детскую. Он писал: «Это ужасно далеко от дома. Мне очень не хочется так надолго от всех уезжать, особенно от Эдварда и Мейбл». Он сказал бабушке, что берет с собой 2 наручных часов. На одних будет австралийское время, на других английское, чтобы всегда знать, чем сейчас занимаются домашние. Правда, Елизавета пообещала, что Чарльз сам решит, сколько времени он проведет в Тимбертопе, 1 семестр или 2. К Чарльзу приставили наставника, который должен был защищать принца от внешнего мира. На эту должность был назначен один из конюшек герцога Эдинбургского, 35-летний майор авиации Дэвид Чекетс. В течение последующих 13 лет Чекетс играл важную роль в жизни Чарльза. Вместе с женой и детьми наставник поселился на ферме неподалеку, во всяком случае по австралийским понятиям, от Тимбертопа. Майор был специалистом по части Public Relations и отлично ладил с прессой. По уикендам Чарльз жил у своего наставника, наслаждаясь уютом и домашней обстановкой. Чекетс должен был понемногу приучать наследника престола к исполнению публичных обязанностей. Однажды самолет, на котором они летели, остановился для дозаправки, и на аэродроме собралась целая толпа желающих посмотреть на принца Уэльского. Чарльз ни за что не хотел выходить из самолета, но Чекетс заставил своего питомца выйти и поговорить с людьми. Для Чарльза этот случай стал важным испытанием. Благополучно его выдержав, принц перестал бояться толпы. Во время поездки к миссионерам Папуа и Новой Гвинеи Чарльз очень заинтересовался нравами и обычаями туземцев, особенно роскошными плюмажами танцовщиков. И именно тогда у него зародился интерес к антропологии. Большое впечатление на принца произвел и религиозный дух, царивший в миссионерских церквях. В целом, жизнь в Австралии Чарльзу очень понравилась, ведь он всегда любил природу и простор. Здесь не было ни враждебности, ни издевательств, как в Гордонстауне. Чарльз повзрослел, возмужал, хотя по-прежнему страдал от мучительной неуверенности в себе. Когда пришло время уезжать, прощальную речь от лица принца пришлось читать Чекетсу. В ненавистный Гордонстаун принц вернулся, набравшись уверенности в себе. На сей раз он сам вел машину, а отец сидел сзади. Это символизировало перемену, произошедшую в Чарльзе. В школе его сделали смотрителем, это нечто вроде старосты. Еще 3 семестра спустя Чарльз расстался с Гордонстауном, сдав экзамены достаточно успешно для того, чтобы получить право на место в университете. Кроме того, у принца проявились актерские способности. Он прекрасно сыграл Макбета. Еще Чарльз пристрастился к игре на виолончели. Зато друзьями в школе он так и не обзавелся, и период обучения в Гордонстауне вспоминается ему как мрачная пора, оставившая шрамы в его психике.